Часть третья. Докончим описание зала заседаний. В этом страшном месте каждая подробность представляет интерес. Первое, что при входе в зал бросалось в глаза, была стоявшая между двумя широкими окнами огромная статуя свободы. 42 метра длины, 10 ширины и 11 вышины. Таковы были размеры помещения, бывшего Королевским театром и ставшего театром революции. Великолепный и изящный зал, построенный в Игаране для царедворцев, исчезал под варварскими лесами, которым в 93-м году пришлось выдерживать тяжесть народа. Подробность, которую стоит отметить, единственной точкой опоры помоста, на котором громоздились общественные трибуны, был столб из цельного куска дерева в 10 метров в обхвате. Немногим кариатидам пришлось потрудиться столько, сколько этому деревянному столбу. Годами выдерживал он стремительный напор революции. Он выдержал клики восторга, взрывы энтузиазма, оскорбительную брань, топот и гомон, всю сумятицу, всю бурю народного гнева, бунты, и не прогнулся. После конвента он видел заседание Совета старейшин. 18-го Брюмера его убрали. Сноска. 18-го Брюмера 9 ноября 1799 года генерал Наполеон Бонапарт захватил власть в свои руки, а в 1804 году уничтожил республику и объявил себя императором. Персье заменил деревянный столб мраморными колоннами, простоявшими, однако, не так долго. У архитекторов бывают иногда пристранные фантазии. Зодчий, прокладывавший улицу Ривали, поставил себе идеалом траекторию пушечного ядра. Развернутый веер был, по-видимому, идеалом архитектора, строившего Карлсруэ. Идеалом же зодчего, построившего зал, где начинал заседать конвент с 10 мая 1993 года, был, вероятно, гигантский ящик комода. Такой это был длинный, плоский и высокий зал. К одной из длинных сторон этого прямоугольника примыкал широкий полукруг. Здесь были расположены амфитеатром скамьи депутатов, но без столов и без пюпитров. Гаран Кулон, имевший привычку все записывать, писал у себя на коленке. Против скамей стояла ораторская трибуна. Перед ней — бюст Лепелетье Сен-Фаржо. За нею — председательское кресло. Голова бюста немного выступала над краем трибуны. Впоследствии его сняли. В амфитеатре помещалось 19 рядов длинных полукруглых скамей. Углы, которыми с двух сторон заканчивался амфитеатр, были заполнены короткими скамьями. Внизу, в подкове у подножья трибуны, в часы заседаний стояли приставы. По одну сторону трибуны в огромной раме черного дерева висел на стене плакат в 9 футов вышины, разделенный чем-то вроде скипетра на два столбца, на которых была начертана «Декларация прав человека». Сноска. Декларация прав человека и гражданина выработана по типу американской и положена в основу Конституции 2-го года Национальным собранием, 1791 год. Она состоит из 17 статей, выражающих закон о равенстве всех граждан. Декларация имеет главным образом значение политического документа. Социальное содержание ее не выходит за пределы классово-буржуазных оценок действительности. По другую сторону оставалось пустое место, заполненное впоследствии другим плакатом в такой же черной раме, тоже переделенным на два столбца, но не скипетром, а мечом, и содержавшим Конституцию 2-го года. Сноска. Конституция 1791 года разделяла граждан по достатку на активных и пассивных, то есть могущих избирать и быть избираемыми в Законодательную палату. Причем для депутатских уполномочий от пассивного избирателя достаток требовался еще больший. Прочие, беднейшие граждане не участвовали в выборах вовсе. Над трибуной, то есть над головой оратора, высовываясь из глубокой двойной ложи, на длинных, укрепленных почти горизонтально, шестах развивались три огромных трехцветных знамени, опиравшихся на нечто вроде жертвенника, на котором было начертано «закон». За этим жертвенником возвышался точно страж свободного слова громадный пук ликторских прутьев, вышиной с колонну. Вдоль стен стояли колоссальные статуи, обращенные лицом к депутатам. По правую руку президента стоял ликург, по левую — Солон, а над скамьями горы — Платон. Сноска. Гора. В отличие от равнины и болота, так назывались верхние скамьи конвента, где сидела крайняя левая, отсюда ее название как партии, монтаньяры. К ним принадлежали Робеспьер, Марат и Дантон. Пьедесталами для статуи служили простые деревянные колоды, расставленные вдоль длинного карниза, который шел вокруг всего зала и отделял публику от собрания депутатов. Зрители облокачивались на этот выступ. Черная рама Декларации прав человека верхним краем доходила до этого выступа, закрывая рисунки на стене и нарушая симметрию, что возмущало депутата Шабо. «Какое уродство!» — говорил он соседу Вандье. На головах статуи красовались дубовые и лавровые венки. С карниза боковой галереи толстыми прямыми складками спускалась зеленая драпировка с намалеванными на ней зелеными же, но более темного оттенка венками, и закрывала весь низ стены той части зала, где заседало собрание. Над этой драпировкой холодно белела стена. Вокруг всего зала шли в два яруса, выдолбленные в стене глубокие ниши, общественные трибуны, лишенные всяких архитектурных украшений. В нижнем ярусе они были четырехугольные, в верхнем — круглые. Витрувий в то время еще не был развенчан, и по тогдашним правилам архитектуры архивольты должны были помещаться над архитравами. На каждой из длинных сторон зала помещалось по 10 трибун, а на двух коротких — по две огромные ложи. Всего, значит, 24 трибуны, в которых теснился народ. Зрители нижнего яруса, не помещаясь в трибунах, взбирались на выступы и лепились на карнизах. Вдоль верхнего яруса был проведен толстый железный брус, прочно укрепленный на такой высоте, чтобы сидящим наверху можно было на него опираться, и предохранявший их от падения, когда сзади слишком напирала толпа. Тем не менее, раз кто-то из публики свалился вниз и, падая, слегка зацепил Масье, епископа Баве, это смягчило удар. Упавший не убился и, поднявшись на ноги, сказал: «Оказывается, и поп может на что-нибудь пригодиться». Зал конвента вмещал 2000 человек, но в дни народных волнений в него набивалось до 3000. Конвент заседал два раза в сутки, утром и вечером. Спинка председательского кресла была круглая, с золочёными гвоздиками. Его стол поддерживался четырьмя крылатыми одноногими чудищами. Они словно выскочили из апокалипсиса, чтобы стать очевидцами революции. Казалось, их выпрягли из колесницы Езекииля, чтобы запрячь в колесницу Самсона. На председательском столе стоял звонок, величиной почти с колокол, большая медная чернильница и переплетенный в пергамент том «Инфолио» — книг протоколов заседаний. Не раз на этот стол капала кровь с отрубленных голов, приносимых сюда на концах пик. На трибуну поднимались по лесенке в 10 ступеней. Ступени были высокие, очень крутые и трудные для подъема. Однажды Жансоне, всходя на трибуну, споткнулся. «По этой лестнице только на эшафот подниматься», — сказал он. «Ну что ж, упражняйся», — крикнул Карье. В тех местах, где стена казалась слишком голой, по углам архитектор поставил в виде украшений пуки ликторских прутьев с высовывающейся наружу секирой. Направо и налево от трибуны стояли на цоколях канделябры в 12 футов вышиной с четырьмя парами кинкет на верхушках. При каждой ложе для публики было по такому же канделябру. Цоколи были украшены барельефами в виде кругов, которые народ называл ожерельями гильотины. Здание... Задние скамьи депутатов доходили почти до нижнего яруса общественных трибун, так что народ и его представители могли беседовать между собой. Из всех трибун были выходы в целый лабиринт коридоров, где порою стоял невообразимый шум. Конвент наводнял собой не только весь дворец, но заливал своими волнами даже соседние дома. Отель «Лонгвиль» и отель «Куаньи». В отель Куаньи после 10 августа, если верить письму лорда Брэдфорда, была перенесена королевская мебель. Понадобилось 2 месяца, чтобы очистить от нее Тюильрийский дворец. Вокруг зала заседаний разместили комиссии. В павильоне равенства расположились законодательная комиссия, земледельческая и торговая. В павильоне свободы — морская, колониальная, финансовая, ассигнационная и комитет общественного спасения. И в павильоне единства — военное. Сноска. Исполком национального конвента. Комитет общественной безопасности сообщался непосредственно с комитетом общественного спасения темным коридором, днем и ночью освещавшимся фонарями. Шпионы всех партий вечно шмыгали по этому коридору. Здесь говорили шепотом. Кресла представителей исполнительной власти часто перемещались. Обыкновенно они стояли направо от председателя. Между двумя вертикальными перегородками, замыкавшими справа и слева концентрические полукруги амфитеатра, и стеной оставалось два узких темных прохода с низенькими четырехугольными дверками на концах. Публика входила и выходила через эти дверки. Депутаты входили через главную дверь прямо с террасы фильянов. Сноска. Фильяны. Политический клуб, основанный летом 1791 года группой отколовшихся умеренных якобинцев. Зал конвента с узкими окнами, слабо освещенный даже днем, с наступлением сумерек при бледном свете свечей производил очень мрачное впечатление. Этот полумрак только подчеркивал темноту ночи. В заседаниях конвента при вечернем освещении было что-то погребальное. Люди не видели друг друга. С одного конца зала на другой перебрасывались бранью какие-то тени с белыми пятнами вместо лиц. Даже сталкиваясь носом к носу, не узнавали друг друга. Однажды Лэньоло, пробегая к трибуне, наткнулся на кого-то в проходе. «Извини, Робеспьер», — сказал он. «За кого ты меня принимаешь?» — откликнулся хриплый голос. «Извини, Марат», — поправился Лэньоло. Как это ни странно, но и в конвенте были привилегированные посетители. Для них были отведены две трибуны, направо и налево от председателя, куда публику не пускали. Только эти две трибуны имели драпировки, подобранные посередине шнурками с золотыми кистями. У трибун для народа не было никаких драпировок. Все в совокупности носило отпечаток чего-то неуклонно правильного, варварски жестокого. То была смесь сдержанности и свирепости. Пожалуй, в этом сказывался весь характер революции. Зал конвента представлял полнейший образчик того, что позднейшие художники назвали архитектурой Миссидора. Все было массивно и в то же время хрупко. Строители той эпохи принимали симметрию за красоту. Последнее слово стиля «Ренессанс» было сказано при Людовике XV. После него наступила реакция. Изысканность стиля довели до приторности, чистоту — до скуки. В архитектуре тоже может быть своего рода ложная стыдливость. После ослепительных оргий, форм и красок, характеризовавших XVIII век, искусство наложило на себя пост и не позволяло себе уклоняться от прямых линий. Такого рода прогресс приводит к безобразию. Искусство превращается в скелет. Разумная сдержанность в искусстве имеет свою оборотную сторону. Стиль может стать скромен до сухости. Помимо бушевавших в нем политических страстей, зал конвента наводил ужас уже одной своей архитектурой. Смутно вспоминался прежний театр. Убранные гирляндами ложи, пурпурно-лазоревый потолок, люстра с граненными подвесками, отливающие алмазами жирандоли, сизо-голубая обивка, изобилие амуров и нимф на занавесе и на драпировках. Вся эта раскрашенная, позолоченная и резная королевская любовная идиллия, озарявшая своей улыбкой это ставшее таким суровым место, где на вас отовсюду смотрели жесткие прямые углы, холодные и острые, как сталь. Буше был как бы гильотинирован Давидом. Часть четвертая. Но тот, кто видел собрание, забывал о зале. Кто смотрит драму, тот не думает о театре. Ничего более бесформенного и более величественного нельзя себе представить. Кучка героев и стадо трусов. Хищные звери вершин и болотные гады. Тут копошились, толкались, перебранивались, угрожали друг другу, боролись и жили все те борцы, которые ныне стали тенями. Перечислим титанов. Направо. Жеронда, легион мыслителей. Налево — гора, группа борцов. В одном лагере — Бриссо, принявший ключи от Бастилии, Барбару, которому подчинялись марсельцы, Кервилиган, державший наготове брестский батальон, расквартированный в казармах предместья Сен-Марсо, Жансонне, добившийся признания главенства депутатов над начальниками войсковых частей, фатальный Гаде, которому однажды ночью в Тюильрийском дворце королева показала спящего дофина, Гаде, который поцеловал лобик ребенка и помог снести голову отцу. Саль — ложный обличитель сношений горы с австрийским правительством. Хромой Селерии, к калека правый, в дополнение к Кутону, калеке левый. Лос Дюпере, который пригласил к обеду, назвавшего его разбойником журналиста, сказав: «Я знаю, что разбойником мы зовем просто человека, не разделяющего наших убеждений». Рабо Сент-Этьен, начавший свой альманах 1790 года словами «Революция кончена». Киннет, один из низложивших Людовика XVI. Янсенист Камюс, редактировавший проект гражданского устройства духовенства, веривший в чудеса диакона Париса и каждый вечер отбивавший земные поклоны перед сожженным распятием, висевшим у него на стене. Фаше, священник, подготовивший вместе с Камилом де Муленом события 14 июля. Инар, совершивший преступление, сказав: «Париж будет разрушен», в тот самый момент, когда герцог Брауншвейгский говорил: «Париж будет сожжен». Инар, жирондист, грозил Парижу гибелью, если рабочее население вздумает поднять руку на народное представительство, то есть фактически на власть буржуазии в конвенте. Инар был в марте 1793 года председателем собраний конвента. Жакоб Дюпон, который первый крикнул «Я атеист!», на что Робеспьер ответил ему: «Атеизм — аристократическая прихоть». Лан Жуйне, бретонец, человек крутой и отважный. Дюкос, нимфа Игерия Буайе Фенфреда. Ребекки, пилат Ареста Барбару, тот самый Ребекки, который снял с себя депутатские полномочия только потому, что Робеспьер еще не был казнен. Ришо, ратовавший против несменяемости секций. Секция — административное деление, сменившее прежнее деление на округа в 1790 году. Ласурс, которому принадлежит смертоносное изречение «Горе благородным народам», и который у ступеней эшафота высказал как раз противоположную мысль, бросив в лицо монтаньярам гордые слова: «Мы умираем, потому что народ спит, а вы умрете от того, что он проснется». Бирато, который на свою же беду добился отмены декрета о неприкосновенности народных представителей, ибо вскоре после того сам зашел на эшафот. Шарль Вильет, успокоивший свою совесть протестом «Я не хочу голосовать под ножом». Луве, творец фаблаза, закончивший свою карьеру книгопродавцем в Пале-Рояле. Мерсье, автор картин Парижа, сказавший: «Все короли почувствовали на своей шее 21 января». Журналист Кара, который, всходя на эшафот, сказал палачу: «Жаль умирать, мне хотелось бы видеть продолжение». Виже, величавший себя гренадером 2-го батальона Майены и Лауры, и воскликнувший в ответ на угрозы, раздававшиеся с общественных трибун: «Я заявляю, что при первых звуках ропота с трибун мы, депутаты, должны покинуть этот зал и идти прямо в Версаль с обнаженными саблями». Бюзо, которому судьба судила умереть голодной смертью. Валазе, покончивший с собой. Кандарсе, погибший в Бург-Эгалите, бывшим Бург-Лорен. Увлеченный томиком Горация, лежавшим у него в кармане. Петион, боготворимый народом в 1792 году, а в 1794 растерзанный волками. И еще десятки других: Понтекулан, Марбос, Лидон, Сен-Мартен, Дюссо, переводчик Ювенала, участвовавший в Ганноверской кампании, Буало, Бертран, Лестер Бавю, Лесаж, Амер, Гардьен, Менвель, Дюплантье, Лакас, Антибуль и во главе их Барнава, которого называли Верньо. В другом лагере Антуан Луи Леон Флорель де Сен-Жюст. Бледное лицо, низкий лоб, классический профиль, загадочный, исполненный глубокой грусти взор, 23 года. Мерлен де Тионвиль, прозванный немцами огненным дьяволом. Мерлен де Дуэ, виновник закона о подозрительных. Субрани, которого парижская толпа в первый прериал выбрала себе в командиры. Бывший священник Любон, державший саблю той самой рукой, которая когда-то держала крапила. Билло Варен, прозревавший магистратуру будущего с посредниками вместо судей. Фабр де Глантин, создавший только одну, но чудесную вещь — республиканский календарь, так же, как Руже де Лиль создал только одно высоковдохновенное произведение «Марсельезу». Манель, прокурор коммуны, сказавший: «Когда умирает король, это не значит, что стало меньше одним человеком». Гужон, который взял Трипштадт и Нейштадт и видел бегство прусской армии. Лакруа, адвокат, превратившийся в генерала и пожалованный орденом Святого Людовика за 6 дней до 10 августа. Фрирон Терсит, сын Фрирона Заила, неумолимый Рюль, которому было предначертано судьбой убить себя в тот день, когда погибла республика. Фуше с душой демона и лицом трупа. Камбулас, друг отца Дюшена, сказавший Гильотену: «Ты из клуба фильянов, а дочь твоя из клуба якобинцев». Жаго, который, отвечая на жалобы по поводу того, что узников держат чуть что не нагими, сказал: «Темница — это одежда из камня». Жавок, страшный гробокопатель, перерывший гробницы в Сен-Дени. Проскриптор Асилен, добивавшийся изгнания аристократов и прятавший у себя госпожу Шари. Бонтаболь, который, председательствуя на заседаниях конвента, знаком давал знать трибунам, аплодировать ли им или шикать. Журналист Робер, муж мадмуазель Керолио, писавший: «У меня не бывают ни Робеспьер, ни Марат. Робеспьер может прийти ко мне, когда захочет. Марат — никогда». Гаран Кулон, который, когда Испания позволила себе вмешаться в процесс Людовика XVI, гордо заявил в конвенте, что собрание не должно допускать даже чтение письма от короля в защиту короля. Аббат Грегуар, в начале своей карьеры пастырь, достойный церкви первых христиан, а впоследствии при империи ставший графом Грегуаром, заставившим забыть Грегуара-республиканца. Амар, сказавший: «Вся земля осудила Людовика XVI», к кому же апеллировать? Разве только к планетам? Руайе, который, возражая против пальбы из пушки на новом мосту в день 21 января, сказал: «Когда падает голова короля, она не должна производить больше шума, чем всякая другая человеческая голова». Шенье, брат Андре Шенье. Вадье, который, всходя на ораторскую трибуну, клал перед собой пистолет. Танис, у которого был такой диалог с Мамаро: «Я хочу, чтобы Марат и Робеспьер поцеловались у меня за столом», — сказал Танис. «А где ты живешь?» — спросил его Мамаро. «В Шарантоне». «Так я и думал», — сказал Мамаро. «Мясник Лежандер», — крикнувший однажды депутату Ланжуине: «Поди сюда, я тебя убью!» На что тот ответил: «Добейся прежде декрета, который объявил бы меня быком». Кало Дербуа. Этот мрачный комедиант с двуликой маской древних вместо лица, которая одновременно говорила «да» и «нет», одной своей половиной одобряя то, что осуждала другая половина. Кало Дербуа, клеймивший в Нанте Карье и поклонявшийся Шалье в Лионе, пославший Робеспьера на эшафот, а Марата в пантеон. Женисье, требовавший смертной казни для всякого, кто наденет медаль с надписью «Мученик Людовик XVI», Леонар Бурдон, школьный учитель, Тапсон, моряк, Гупильё, адвокат, Лоран Лекуэнтер, купец, Дюгем, врач, Сержан, скульптор, Давид, живописец, Жозеф Игалите, принц крови, и еще Лекуант Пюйраво, потребовавший, чтобы конвент особым декретом объявил Марата сумасшедшим, Робер Ленде, недоброй памяти изобретатель того осьминога, голова которого называлась Комитетом общественной безопасности и который протянул по всему пространству Франции свои 21 тысячу лап революционных комитетов. Лебеф, на которого Жерей Дюпре в своем торжестве фальшивых патриотов поместил эпиграмму. Увидев Лежандра, Лебеф замычал. Игра слов. Лебеф. Французское существительное, означающее «бык». Томас Пен, милосердный американец. Анахарсис Клодц, немецкий барон, миллионер, атеист, гибертист и искренний человек. Неподкупный Леба, друг семьи Дюпле. Равер, творящий зло из любви к искусству, ибо искусство для искусства встречается чаще, чем думают. Шарлье, желавший, чтобы к аристократам обращались на «вы». Лапланш, воскликнувший однажды: «Я требую привилегий для пушки», позвавший к оружию. Тальен, чувствительный и жестокий, наслаждавшийся ужасами подготовленного им девятого термидора. Прокурор Камбасирес, будущий князь, прокурор Карье, будущий тигр. Тюрио, требовавший открытой подачи голосов для судей революционного трибунала. Бурдон де Луас, вызывавший на дуэль Шамбона, он же донес на Пена, и на него донес Гибер. Файо, настаивавший на отправлении в Вандею армии поджигателей. Того, который 13 апреля почти что предлагал себя в посреднике между Жирондой и Горой. Вернье, потребовавший, чтобы вожаки жирондистов и вожаки монтаньяров отбывали военную службу простыми солдатами. Ревбель, отказавшийся сдать Майнц. Рурбард, под которым убила лошадь при взятии Самюра. Гемберта, руководивший Шербургской армией. Жар Панвилье, командовавший береговыми войсками Ля Рошели. Ле Карпантье, начальник Канкальской эскадры. Робержо, которого поджидала ловушка в Раштатте. Приор де ла Марн, надевавший при посещении лагерей свои старые эполеты эскадронного командира. Левасер, который одним своим словом заставил Серана, командира батальона в Сен-Аман, решиться на самоубийство. Ревершон, Мор, Бернар де Сент, Шарль Ришар, Лекинио. И на вершине этой группы новый Мирабо, имя которому было Дантон. За пределами этих двух лагерей, но держа их обоих в повиновении, стояла мощная фигура Робеспьера. Часть пятая. Внизу притаились ужас, который может быть благородным, и страх всегда низкий. Под бурей страстей среди всех видов героизма, самоотвержения, ярости толклось бесцветное скопище анонимов. Низы собрания были известны под наименованием «равнины». Сюда устремлялось все легковесное, все неустойчивое, все те, кто всегда сомневается, кто вечно колеблется, кто пятится, оттягивает время, высматривает, шпионит. Тут все боялись один другого. Гора была кучкой избранных. Избранницей была и Жеронда. Равнина же была толпа. Равнина завершалась Сиесом, равнина воплощалась в нем. Сиес был глубокомысленный философ, оказавшийся пустоцветом. Он остановился на третьем сословии и не мог подняться до народа. Есть умы, как будто созданные для того, чтобы всегда останавливаться на полпути. Сиес называл Робеспьера тигром, а тот его кротом. Философия этого метафизика вела не к мудрости, а к благоразумию. Он был не слугой, а прислужником революции. С заступом в руке он отправлялся на Марсово поле работать вместе с народом в одной упряжи с Александром Багарне. Он проповедовал энергию в действиях, а сам не проявлял ее. Он говорил жирондистам: «Привлеките в вашу партию пушки». Бывают мыслители-борцы, такие как, например, Кондерсе, шли за Верньё, или как Камил де Мулен, за Дантоном. Есть мыслители, которые хотят только жить. Эти были с Сиесом. В чанах с самым благородным вином бывают осадки. Еще ниже равнины лежало болото. Сквозь его зловонную тину просвечивал эгоизм. Здесь стучало зубами немое ожидание трусов, дрожавших за свою жизнь. Ничего не могло быть презреннее. Все виды гнусности и ни капли стыда, затаённая злоба, под маской рыболепства — мятеж. Эти люди в своем страхе доходили до цинизма. Со всею дерзостью трусости они были готовы на все. Они сочувствовали Жеронде, а голосовали за гору. От них зависела развязка. Они тянули в ту сторону, куда склонялся успех. Они отдали Людовика XVI в руки Верньё. Верньё выдали Дантону. Дантона — Робеспьеру, Робеспьера — Тальену. Они клеймили живого Марата и обожествляли мертвого. Завтра они ломали то, чему поклонялись сегодня. Они инстинктом чуяли, когда наставал момент дать последний решительный толчок тому, что уже находилось на пути к падению, колебалось. В их глазах, так как служили они только прочному. Колебаться значило быть предателем по отношению к ним. Их было большинство. Они были силой и наводили страх. Вот почему они были так смелы в своей подлости. Этим объясняется и 31 мая, и 2 Жерминаля, и 9 Термидора. Трагедии, задуманные великанами и разыгранные карликами. Часть 6. К этим людям, полным страстей, примыкали мечтатели, витавшие в империях. Утопия была здесь налицо во всех своих формах, и в воинственной, допускавшей эшафот, и в невинно-гуманной, не признававшей смертной казни. Утопия вставала страшным призраком у престолов, а к народам обращала ангельский лик. Наряду с умами, отдававшими свои силы борьбе, были и умы созидательные. Одни были поглощены вопросами войны, другие — вопросом о мире. Карно зрело обдумывал проект 14 армий. В голове Жана Дебри засела идея Всемирной демократической федерации. Среди потоков неистового красноречия, под гневные и ревущие голоса, многие, не говоря ни слова, делали свое плодотворное дело. Лакональ молчал и разрабатывал в уме план всеобщего народного образования. Лантенас молчал и создавал начальные школы. Ревельер Лепо молчал и мечтал о возведении философии на степень религии. Другие занимались более мелкими практическими вопросами, разработкой деталей. Гюйтон Марво изучал ассенизацию больниц. Мэр был занят вопросом об отмене натуральных повинностей. Жан Бон Сент-Андре — вопросом об упразднении долговых тюрем. Ром разрабатывал предложение Шаппа. Дюбуэ занимался приведением в порядок архивов. Каран Фюстье хлопотал об учреждении анатомического кабинета и музея естественных наук. Гюйомар корпел над планом речного судоходства и постройки плотин на Шельде. Искусство имело здесь своих фанатиков, даже своих мономанов. 21 января, в тот час, когда на площади революции скатилась голова монархии, Бизар, представитель департамента УАЗы, ходил смотреть картину Рубенса, найденную в лачуге на улице Сен-Лазар. Художники, ораторы, пророки, люди-колоссы, как Д'Антон, и взрослые дети, как Клоц, борцы и философы, все шли к одной цели — к прогрессу. Ничто не смущало их. Тем и велик был конвент, что он всегда старался найти крупицу реального в том, что люди зовут невозможным. В одной из крайних его групп стоял Робеспьер, державший курс на свой спасительный маяк — право и законность. В другой — Кондорсе, девизом которого был «долг». Кондорсе был мечтатель, стремившийся к свету. Робеспьер был человек действия, а в моменты предсмертных кризисов, умирающего социального строя, действовать значит истреблять. У революции, как у гор, есть свои склоны, подъемы и спуски с расположенными на всем их протяжении полосами времен года. От вечных льдов до вечной зелени включительно. И каждая такая полоса производит людей, подходящих к ее климату, начиная с таких, которым для жизни необходимо солнце, и кончая такими, которые живут среди гроз.